Дальше медлить было опасно. Вот-вот великие Ишибы обнаружат их, а обнаружив, объединят свои силы. Необходимо было доставить противнику как можно больше урона и бежать. Оба гранатометчика резко снизились еще на несколько десятков метров. Две молнии тут же ударили вдоль земли. И Михаил и Орал старались целиться в те места, где, по их мнению, находились великие Ишибы в окружении обычных Ишибов. Следом за молниями полетели гранаты. Они взрывались, добивая тех, кто не очень сильно пострадал от ударов молний. Их взрывам ничто не препятствовало. Этот подход был очень эффективен против тесных групп противника. Оба атакующих Ишиба несли смерть и разрушение. Риск снижения стоил того. Король со своим спутником пытались как можно активнее перемещаться, чтобы затруднить возможности для обнаружения и захвата несколькими щупами. После небольшой передышки, опять удар молнии и опять гранаты. Этот удар снова был потрясающим по своей эффективности. Но великие Ишибы, похоже, успели объединить усилия. Их щупы пытались захватить атакующих. Михаил чувствовал, как нарастающая сила пытается взломать его ти. Медлить было нельзя. Времени для нанесения третьего удара не оставалось. «Наверх!» – закричал он. «Быстро наверх! Парет, помогай!» Резко поднялся ветер. Видимо, кто-то решил помешать их полету таким образом. К счастью, ветер дул не к земле, а вдоль земли. Ишибу было гораздо проще создавать потоки воздуха, идущие от него, чем приближающиеся к нему со значительного расстояния. Последнее являлось нелегкой задачей даже для великих Ишибов. «Быстрее, быстрее!» – шептал Михаил. Он сам прикладывал все свои способности, чтобы набирать высоту. Его сердце билось гулко и часто. Он снова был на грани. Сила, ломающая его ти, стремительно нарастала. Нужно было во что бы то ни стало выйти за пределы действия щупов великих Ишибов. Каждый сантиметр подъема имел значение. Внезапно король увидел, как Орал вздрогнул и замедлил свой подъем. Его скорость угасала. Видимо, щупы противника слишком прочно захватили старого деревенского Ишиба. Казалось, еще мгновение, и тот устремится вниз. Михаил осознал, что отдаляется от своего учителя. Сила противника, действующая на его величество, возможно, была слабее. Стало очевидно, что у короля есть шанс уйти, а у Орала, похоже, нет. Михаил продолжал медленно подниматься вверх, но эмоции захлестнули его. Наступил момент принятия одного из самых важных решений. Сейчас король трезво оценивал ситуацию, то есть ему казалось, что трезво оценивает. Несмотря на страх, он не утратил способности рассуждать. У него было два варианта действий: уйти, спастись, бросив Орала умирать под ударами вражеских Ишибов, или как-то помочь ему, снова рискнув своей собственной жизнью. Рисковать жизнью у короля не было ни малейшего желания. Кроме того, ему не просто хотелось уйти, он еще с каким-то отстраненным чувством следил за своими мыслями, которые вели его к этому решению. Мыслями неверными, как он поймет потом. Но сейчас именно это направление мыслей диктовалось чувствами. Его разум твердил, что потеря Орала ничего не изменит по сути. Можно будет найти другого верховного Ишиба, даже еще более покладистого. К тому же, Орал знал его тайну. Он был одним из двоих, кто знал ее. С этой точки зрения, да что там скрывать, с этой точки зрения, смерть старого Ишиба была очень выгодна Михаилу. Если один из двоих, знающих тайну, мертв, то это снижает риск разоблачения вдвое. А сейчас удобный случай. Такой удобный случай. Никто даже не заподозрит, что Орал оказался не нужен. Верховный Ишиб героически погиб в схватке с противником, и честный Парет это подтвердит. Наверх, скорее наверх, вот что подсказывали и чувства, и разум. Король спасется, а старый Орал обречен. Так и надо поступить. Какой смысл рисковать своей жизнью, если все доводы говорят в пользу того, чтобы этого не делать? Орал умрет, может быть, просто пришло время для того, чтобы он умер. Расстояние между ними увеличилось еще больше. Учитель Михаила не смотрел наверх, не смотрел на своего спутника. Он, видимо, тоже понял, что ему не спастись. Его великолепная карьера великого Ишиба, начавшаяся так стремительно, похоже, подходила к концу. Он погибнет здесь, над лагерем противника, который гудит, слово разворошенное гнездо ос. Орал еще боролся, но уже ясно видел тщетность своих попыток. Захват многочисленных щупов был слишком силен. Через короткое время защита не выдержит напора, а его ти превратится в хаос. В жизни каждого человека бывают ситуации, в которых он действует вопреки всему, вопреки своим эмоциям, вопреки доводам разума, вопреки советам знакомых, что двигает им, какая потаенная сила подталкивает к поступкам, суть которых лежит за гранью его понимания. Может быть, действия человека в тот момент определяются какими-то глубокими подсознательными причинами, так, законченный трус, панически боящийся всего, а особенно, высоты, внезапно лезет на стену горящего дома, чтобы спасти девушку, черты лица которой напомнили ему о знакомой его детства, а потом удивляется сам себе, как такое могло получиться, зачем он, дрожащий за свою жизнь, спасал какую-то девушку, это же так опасно, это дело пожарных, в конце концов, и ему невдомек, что спасая ее, он спасал сам себя, того себя, который до сих пор жил там, в счастливом детстве, и весело общался с подружкой, чье лицо недавно на мгновение мелькнуло перед ним в отсветах пламени. Он не мог понять, что на самом деле потаенное желание спасти воспоминания о далеком времени гораздо сильнее всех его страхов и мыслей. Вот и Михаил, руководствуясь какой-то причиной, являющейся тайной для него самого, наблюдая за отдаляющейся тьмой своего учителя, предпринял две вещи. Во-первых, он вытряхнул из мешка остаток гранат на голову тех, кто стоял внизу, а во-вторых, бросился к Орралу. Если общая причина поступка оставалась загадкой, то каждое из двух действий имело смысл. Гранаты, падающие на голову, должны были смутить противника, заставить его отвлечься и потерять концентрацию на ти старого Ишиба. Они ведь не могут знать, что никто эти гранаты не собирается активировать. А король, приблизившись к Орралу, обхватил его руками. Их ти пришли в тесное соприкосновение. Их защита стала функционировать как единое целое, усиливая друг друга. Конечно, это действие повлекло за собой и то, что щупы великих ишибов теперь уже нацелились на два объекта, а не на один. Усилилась защита, усилилась и атака. Но, с другой стороны, Парет прикладывал усилия, чтобы тащить на верхние два тела, находящихся на расстоянии друг от друга, а одно. Воздух вокруг Михаила и Орала похолодел еще больше. Будь их истинные абы сильнее, возможно, опасной ситуации легко было бы вообще избежать. Подъем стал бы более быстрым. Однако они располагали лишь слабыми абами, которые с трудом справлялись с поступающей необъятной энергией. Но, несмотря ни на что, оба ишиба продолжали набирать высоту. Медленно, но поднимались. Каждый пройденный метр работал на ослабление вражеского напора. Чем дальше от аба, тем больше энергии потребляет щуп, тем хуже он функционирует. Поднявшись еще на несколько метров, Михаил слегка расслабился. Напор на его ти ослаб совсем немного, но это немного имело решающее значение. Баланс сместился в его пользу, но он не чувствовал радости. Теперь короля волновал другой вопрос. Что будет, если часть великих ишибов Тамалайкманта попробует взлететь? Как тогда изменится расстановка сил? Или, может быть, они не захотят идти на воздушный бой, опасаясь попасть под удар молний? От роскошного шатра командования Тамалайкманта мало что осталось. Сохранилась лишь одна стена. Ткань, прикрепленная к вбитым в землю кольям, сиротливо хлопала на ветру. Рядом с остатками палатки находились Раст и Гношт. Оба были невредимы. По крайней мере, физически. Ну и каковы потери, твое величество? В голосе Гношта звучало раздражение. Как понять то, чем все обернулось? Потери, похоже, велики, еще не подсчитаны полностью. Раст не выглядел тихим и подавленным, его глаза пылали гневом. Мы просто не успели ударить. Кто бы мог подумать, что Нерман пойдет на такое коварное нападение с воздуха с использованием этих чудовищных амулетов. К тому же, он наверняка был лично там наверху. Такой риск. Ишибы говорят, что почти достали одного. Мы тоже собирались напасть ночью. Ты не сравнивай, Гношт. Мы собирались сражаться лицом к лицу, армия против армии. Пусть ночью, но честно, с использованием всем известного оружия. Что ты предлагаешь? Можно что-то исправить? Можно и нужно, твое величество. Предлагаю следующее. Немедленно покинуть лагерь, чтобы не допустить повторной атаки. Следить за туманом, да и вообще за малейшими изменениями погоды и переспросил король Тамала, внимательно наблюдая за собеседником. И рано утром навалиться на Нермана всеми силами. С сюрпризами пора кончать. С Нерманом тоже. Вряд ли у него будет еще что-то, кроме этих опасных для нас амулетов. И, даже если так, нам все равно нужно нападать как можно быстрее. Пойдем в атаку утром, пойдем напрямик. Зачем напрямик? Не нужно. Вдруг у него еще что-то там закопано. Обойдем с фланга. Может быть, сформируем два отряда. У нас полно этих любопытных штук, которые не сработали. Есть какие-то мысли, что с ними делать? Нам нужно захватить хотя бы одного Раникского Ишиба. Он научит, как ими пользоваться. Я бы никому не советовал исследовать их. Чревато смертью. Разве что щупом издалека. Как вообще можно было такое придумать? Хотел бы я посмотреть на их создателя. Жаль, Раст, жаль. Было бы неплохо освоить работу с ними. А еще лучше, изготавливать самим. Это лишь мечты, твое величество. Хотя, кто знает, может, после победы, может даже после ближайшей атаки, нам удастся добыть нужную информацию. Невозможно предсказать, зависит от пленных. Анерман не может уклониться от сражения, вдруг он захочет отступить вместе с армией этой ночью. Гнош не чувствовал себя уверенно. Он полностью соглашался с Ростом, но не мог не видеть, что пока что их действия не приносят результата. Если отступит, то мы об этом узнаем. Тогда нужно будет сразу же преследовать. Я бы и сейчас атаковал, но о раненых нужно позаботиться. О раненых у нас много, не знаю еще, но легкораненых, в строй, тяжелораненых, в ближайший город под охраной обычных солдат. Чувствую, нам понадобится каждый из ишибов. Наши люди злы, нападение было коварным. Великие ишибы требуют реванша. Я буду не я, если на рассвете мы не уничтожим, как минимум, половину его армии. Видишь, Гношт, войну с Нерманом нельзя затягивать. Он очень опасен. Вижу, кивнул король Тамала. А я сегодня ночью займусь полезным делом. Разошлю гонцов в близлежащие страны, к тем правителям, с которыми у нас хорошие отношения. Полагаю, что наши соседи должны знать, на что способен многоуважаемый король Ранига. Это будет полезно на тот случай, если он решит покинуть свою армию и страну. Вряд ли после этого он найдет где-то спокойное убежище. Либо его попытаются убить, либо извлечь информацию об амулетах Тирата и взрывающихся штуках, а потом все равно убить. С моей точки зрения, он жить не должен, даже если секрет изготовления этих амулетов разбредется по миру. А в Фигрид тоже пошлешь? У нас отношения с ним не самые лучшие. Пошлю. Фигрид, наш ближайший сосед, ему должно быть очень интересно. Очень. Нерман, не мельс, если Фигрид будет знать все, то не пригреет на груди такую змею. Глава 26. Отступление. Каждый человек может стать героем. Жаль только, что не каждый герой может стать человеком. Некий специалист по истории эльфов. Этой ночью Михаил не спал. Сразу же по возвращению в лагерь, он принялся раздумывать над тем, нужно ли нанести удар всеми имеющимися силами по врагу прямо сейчас, пока Тамол и Кмант еще не оправились толком от ночной бомбардировки. Однако, поразмыслив, он снова отверг эту мысль. Идея сражаться в ночном хаосе не нравилась ему. Потери невозможно было бы предсказать. Король сидел в своей палатке за столом. После ночной атаки прошло часа три, но он все еще ощущал большую усталость. Перед ним была карта, на которой он механически расставлял деревянные фигурки. Эти действия не несли особенного смысла. Его штаб давно уже продумал варианты ответов на практически каждый маневр противника. «Твое величество!» Из-за полога палатки раздался голос охранника. «Какой-то человек требует срочной встречи с твоим величеством. Говорит, что его здесь ждут. Одет очень плохо. Оба не видно. Как он пробрался прямо к палатке, неизвестно. Что еще за человек?» Михаил с трудом оторвался от размышлений. «Как его имя?» Он отказывается называть себя. «Но некоторое время назад, еще в Парме, ишибы твоего величества видели вас вместе. Но этот человек хоть что-то говорит, кроме того, что требует встречу. Да, он утверждает, что твое величество его ждет с нетерпением, потому что он самый лучший слуга твоего величества, и никого лучше него у твоего величества нет. Хм, так и говорит, да, и еще добавляет, что не только нет, но и не будет. Зови-ка его, любопытно посмотреть на такого наглеца». Король слышал шаги удаляющегося охранника. Несмотря на оригинальный рапорт, он поймал себя на мысли, что ему не очень интересно даже узнать, кем же является таинственный незнакомец. Видимо, события ночи явились большим стрессом. Король находился в апатии. Однако Михаил волей-неволей прислушивался к происходящему за пределами палатки. Он легко мог бы послать наружу щуп, но не делал этого. То ли недавний бой утомил его ап, если это вообще возможно, то ли королю просто не хотелось, но сейчас он лишь меланхолично прислушивался к звукам. Ему не приходилось думать о безопасности. Имисы, представляющие реальную угрозу, как выяснилось, не могут полностью скрывать свою сущность. Уж кого-кого, а имисы его ишибы распознают элементарно. Шаги охранника отдалились, потом снова приблизились. Если кто-то и шел вместе с ним, то ступал совершенно бесшумно. «Твое величество, можно заходить?» Снова раздался голос охранника. «Заходите». Король уже ощущал слабый интерес. Кто бы это мог быть? Полог шатра отодвинулся. В проеме показалась фигура Ишиба и еще какого-то невысокого человека, одетого в самые натуральные обноски. Его когда-то светлые куртка и штаны были не только дырявы, но и грязны. «Приветствую, твое величество», — поклонился бродяга. «Прошу прощения, что заговорил первым, но знаю, что это разрешено во время похода. К тому же, мои новости требуют безотлагательного внимания». Король несколько секунд молча разглядывал человека, стоящего перед ним. Губы Михаила непроизвольно сложились в улыбку. Это был Рингилмерт, знаменитый и когда-то элегантный вор. Сейчас рванье, одетое на нем, явно мешало хорошо выглядеть. «Мерт, король», не переставая улыбаться, подал знак охраннику, чтобы он покинул палатку. «Заходи, давно тебя не видел». Из Фигрида добирался обходными путями, начал оправдываться вор. «Прибыл в Парм, узнал, что армия выступила, бросился следом, и, наконец, я здесь. Это ничего, ничего. А с основным заданием что? Разве твое величество ничего не знает? Известия не опередили меня? Нет, говори. Мельс мертв, твое величество. Все сделано как надо». Король откинулся на спинку стула и шумно выдохнул. «Наконец-то, хоть одно положительное известие на фоне неприятных новостей и событий. Присаживайся и рассказывай все по порядку. Есть хочешь? Нет, твое величество. Я поел совсем недавно, и выспался тоже хорошо на одном из постоялых дворов. Тогда рассказывай». «Ну что же с Мельсом получилось вот как?» Через несколько минут перед королем развернулась вся картина покушения на бывшего короля Ранига. Рингил оказался занимательным рассказчиком, обладающим даром красочного повествования. Описание сцены смерти Мельса ему удалось особенно хорошо, однако оно не произвело особенного впечатления на Михаила. Ему не было жалко своего предшественника. Он точно знал, что кто-то из них двоих должен был умереть. Знал с того самого момента, как объявил себя принцем Нирманом. У него был очень примитивный взгляд на вещи, если они касались его выживания. Получилось, что умер Мельс. Что ж, такова судьба. И что теперь будет с его армией? Спросил король, когда рассказ закончился. С раникскими дворянами, и шибами, которые последовали за ним. Есть информация об этом? Нет, твое величество, покачал головой Мерт. Я торопился покинуть Фигрид. Не рискнул задержаться, чтобы разузнать, что там будет дальше, а какие слухи ходят, ожидается ли война с нами, что говорят. Разные говорят, твое величество, но никто Раник не воспринимает всерьез. До убийства Мельса считали, что император посадит его обратно на трон, а что теперь не знаю. Ну что же, ты хорошо поработал, Мерт, даже не ожидал, что так отлично справишься. Рингил наклонил голову. Ему была приятна похвала короля. «У тебя есть какие-нибудь особые пожелания по поводу награды? Если есть, то не стесняйся. Большое и важное дело наконец завершилось. Разреши мне подумать, твое величество». «Конечно, думай. Если ничего не придумаешь, то как только закончится это затяжное сражение, твой вклад в победу будет отмечен. Разумеется, без оглашения подробностей. Тебе, в силу твоих занятий, нужно оставаться в тени. Надо продумать, как все сделать. Твое величество собирается вручить мне один из орденов, дающий право на дворянство», уточнил Рингил. «Конечно, Мерт, конечно. И еще кое-что. Поверь, ты не останешься недовольным. Твое величество очень щедр», поклонился вор. «Не угодно ли, чтобы я еще что-нибудь сделал?» «Пока что ты сделал достаточно», рассмеялся король. «Можешь отдыхать. Я не устал, твое величество. Этого не может быть. Ты проделал большой путь, так что, считай себя официально в отпуске. Хотя бы эти дни, пока идет сражение. У твоего величества достаточно ишибов для войны? Нет, но почему ты спрашиваешь? А, ты ведь тоже ишиб. Неужели обижаешься, что не предлагаю место в армии? Что-то подобное желание не вяжется с моим представлением о тебе. Твое величество, я не особенно стремлюсь в армию. И это правильно, Мерт. Апта у тебя слабенький, даже несмотря на амулет Тирата. Прости за прямоту, я бы не стал тебя использовать в открытых столкновениях. Ты слишком ценен в другом, чтобы тобой рисковать. Твое величество, мне тоже не нравятся открытые столкновения. Тогда на что ты намекаешь, Мерт? Рингил, казалось, замялся. Твое величество, можно я буду откровенен? Конечно, говори. Королю уже стало интересно, к чему собеседник подводит разговор. С точки зрения Михаила, подобные трудовые порывы и отказ от безопасного отпуска могут быть свойственны либо карьеристам, либо трудоголикам. Ни к первой и ни ко второй категории вор не мог быть отнесен. Твое величество, Рингел словно не решался начать. Ну говори, говори, я ведь разрешил, подбодрил его король. Эта последняя работа, она мне не очень понравилась. Крайне неприятно о ней вспоминать. Это ведь было просто убийством. Спасибо за прямоту, король слегка нахмурился. Но убийство такого рода, не просто убийство. Это, впрочем, неважно. Продолжай. Что из этого следует? Мне бы хотелось получить какое-то задание, которое позволит избавиться от неприятного ощущения, чтобы чувства, связанные с последней работой, заменили собой чувства, связанные с тем убийством. Я точно знаю, что это мне поможет. Михаил удивленно посмотрел на собеседника. Просьба не была обычной. Интересно, а подождать ты не можешь? У нас тут война. Трудно что-нибудь придумать. Конечно, могу подождать, твое величество. Но все же хотелось бы побыстрее выполнить новую работу. Мерт, ну какая работа может быть сейчас? Украсть что-нибудь, предложил Рингел. В крайнем случае, что-то поломать, нанести какой-то ущерб. Я мог бы даже попробовать взорвать крепостную стену. Думаю, что это меня тоже немного успокоит. У меня нет для тебя крепостных стен, которые можно взорвать. К тому же, это тоже может привести к жертвам, к убийству. К убийству кого? Твое величество, и Шибов, и солдат Тамала Икманта. Их смерть не считается за убийство. Они ведь враги, воюющая сторона. Сражаются с Ранигом прямо, не скрываясь. Но Мельс тоже сражался. К тому времени он уже бежал, твое величество, и скрывался. Здесь есть разница. Мерт, это какие-то нюансы. Враг есть враг, произнес Михаил, пожимая плечами. Твое величество, совсем даже не нюансы. Здесь явная война, там изгнанник. К тому же, мое задание будет лишь взорвать стену. Я с ним справлюсь. Если враг понесет потери, то это его проблемы. К моему заданию они не будут иметь прямого отношения. Ведь мне поручено будет просто взорвать стену, а не убивать кого-нибудь. Король только покачал головой. Он старался вникнуть в логику вора. Получалось, что тот не мог идти на убийство ради убийства. А вот если вследствие, например, кражи кто-то случайно погибнет, то это не ляжет тяжким бременем на совесть Мерта. Логика была удивительной. Послушай, здесь нет крепостных стен. Мы в открытом поле. Может быть, тогда твое величество мне просто разрешит что-то украсть, что-то очень ценное, по собственной инициативе. Мерт, нет. Голос короля выражал неудовольствие. Мы ведь об этом договорились. Никаких краж, никакой инициативы. Ты работаешь на меня, не на себя и ни на кого-нибудь другого, а на меня. Рингел опустил голову. У него был потерянный вид. Михаилу даже стало немного жаль вора, хотя он не до конца понимал причины такой странной просьбы. Убийство, конечно, плохо, но одно убийство мало чем отличается от другого. А совершать преступление, чтобы не мучила совесть по поводу предыдущего преступления, это было уже нечто из ряда вон выходящее. Впрочем, король допускал, что представители преступного мира могут думать именно так. Он с ними близко не общался. Возможно, у всех воров такая вот странная логика. Ладно, Мерт, если ты этого так хочешь, то можно что-нибудь придумать. Но выполнять задание или нет, целиком по твоему усмотрению. Я все еще предлагаю тебе небольшой отпуск. Михаилу пришла в голову одна мысль. Она касалась не очень важного дела, которое, однако, могло бы нанести врагу какой-никакой ущерб. Какое задание, твое величество? Рингел поднял голову. Сможешь пробраться в лагерь противника? Постараюсь, твое величество. Так вот, они там где-то хранят гранаты, которые не взорвались. Думаю, что уже успели их собрать. И наверняка сложили все в одно место. Скорее всего, не в центре лагеря, а где-то на окраине. Может быть, даже далеко на окраине. Гранаты заряженные, удивился Мерт. Именно. Ты понимаешь мою мысль? Да, твое величество. Тогда попытайся сделать это. А если не получится, то ничего страшного. Если отыщешь гранаты, то близко к ним не подходи. Я не знаю, какой силы будет взрыв, если все получится. Особого ущерба противнику это, возможно, и не нанесет даже, но гранаты уничтожит. И понапрасну жизнью не рискуй. Еще есть какие-нибудь сообщения, новости? Нет, твое величество. Тогда ступай. После ухода Рингела Михаил задумался о странных мотивах, которые определяют поступки людей, а также о том, какие причудливые пути могут выбирать люди для того, чтобы достигать своих целей, например, желание разбогатеть. Кто-то пытается достичь богатства долгим и упорным трудом, кто-то, играя в казино, а кто-то, совершая преступления. Как с первого взгляда определить, что из себя представляет человек, каким путем он пойдет? Это были важные вопросы. Или вот последний пример с Рингелом Мертом, который произвел неизгладимое впечатление на короля. В первую очередь потому, что он никак не мог предугадать, что опытный вор будет мучиться душевными переживаниями вследствие преступления, да еще найдет такое странное средство для борьбы с ними. Король должен хорошо разбираться в людях, даже не только хорошо, но и быстро, ведь при монархии исполнителей очень много, а руководитель, по сути, один. Время тоже нужно экономить. К тому же, какому руководителю понравится, если подчиненные будут часто совершать неожиданные поступки и высказывать странные желания? Михаилу это не нравилось совершенно точно. Единственная мысль утешала его: все дело, возможно, в опыте. В дальнейшем, по мере практики общения все с большим и большим количеством людей, ситуация кардинально изменится. Он станет ошибаться в своих оценках реже. В это очень хотелось верить. Король не знал, сколько времени просидел в раздумьях. Может быть, час, может быть, два. Рассвета еще не было. Его снова отвлек голос охранника. «Твое Величество, гонец от капитана Иртоста. Срочное донесение. Пусть заходит», — сказал Михаил. Капитан королевской гвардии Иртост сейчас возглавлял службу дозора и наблюдателей. Вся информация о перемещениях и действиях противника прежде всего стекалась к нему, а потом он уже выделял из нее главную, требующую немедленных решений, и второстепенную, о которой можно было докладывать наверх не столь срочно. Гонец, совсем молодой солдат, подскочил ко входу в палатку. Не успев даже зайти в нее, он на ходу выпалил: «Твое Величество, в лагере Тамалайкманта оживление, звучат сигналы к построению. Капитан Иртост считает, что противник готовит внезапную атаку либо большими силами, либо вообще всеми силами». Михаил печально улыбнулся. Вот оно, началось. У него были подозрения, что это случится довольно скоро. Ночная бомбардировка мало кому бы понравилась. Очевидно, что короли Тамалайкманта не хотели ее повторения. Объявить общую тревогу. Все отряды, в боевой порядок. Штаб ко мне. Пошлите гонца к обозникам. Пусть берут лишь самое необходимое и уходят еще более глубоко в тыл. Действуя строго по плану, король быстро вышел из палатки и отдавал распоряжение. Прошло полчаса. Светало. Ситуация в обоих лагерях разительно изменилась. Армия Тамалайкманта медленно выдвигалась по направлению к противнику, а полководцы Ранига пытались понять, как именно и куда будет нанесен удар. Все отряды были выстроены. Вопрос заключался лишь в том, в какое место их поставить. «Похоже, что армия противника пытается разделиться на две части», — докладывал Торг. «Во время сражения или непосредственно перед ним вся информация стекалась уже к нему, а не к капитану Иртосту. Предполагаю, что они хотят обойти наш лагерь с обоих флангов». Штаб присутствовал в полном составе, занимая прежнюю возвышенность, на которую в прошлый раз так и не произошло нападение. «Предлагаю немедленно атаковать самим», — тут же отозвался Ферин-старший. «Мы должны выдвинуться навстречу одному из вражеских отрядов и попытаться покончить с ним до того, как другой ударит нам в спину. Один из наших планов предусматривает именно такой случай. Порядок нашего нападения уже известен. А это реально покончить с отрядом так быстро?» — спросил Михаил. «Расстояние ведь невелико. Второй отряд может успеть подойти. Мы можем попытаться», — продолжал настаивать Ферин. «Если действовать таким образом, то ущерб, нанесенный противнику, будет наибольшим. А что станет с нашей армией в этом случае?» — поинтересовался король. «Мне кажется, что нам тоже будет нанесен наибольший ущерб. Разве не так?» — Ранел промолчал. По старой семейной традиции он думал прежде всего об уничтожении противника, а не о самосохранении. «Еще какие предложения?» — спросил Михаил. Камин развернул один из нескольких свитков, которые принес с собой. Так содержались схемы всех возможных ответов на действия противника. «Зачем опять гадать?» – спросил он. «Все же известно, мы можем напасть, как советует генерал Ферин. Вот, посмотрите на эту схему. Кроме того, можем остаться на месте и попасть под удар двух отрядов. Схема вот, или можем постепенно отступать, навязывая противнику довольно-таки любопытный вид боя. Наши потери будут наименьшими при каких действиях?» Похоже, что короля больше всего интересовал лишь этот вопрос. «Если отступать», — ответил Камин, — «у нас определенное преимущество в маневренности. Вражеская пехота отстанет, да она нам и не особенно страшна. Из обычных войск конница лишь может быть проблемой, но против нее нужно выставить один из отрядов обычных солдат в амулетах. Может, дадим им несколько ишибов, так что это тоже решаемо». Получается, что при отступлении против нас будут лишь ишибы, да и то не факт, что в случае чего они нас догонят. Вспомните, как было с Тарком. «Мы шли сюда не за тем, чтобы отступать», — горячо возразил Ранел. «Если можно дать бой и нанести врагу большой ущерб, то считаю, что это нужно сделать». «Верно, генерал, но ущерб уже так или иначе нанесен», — ответил Камин. «Довольно большой ущерб, надо полагать. Мне не хочется, чтобы были большие потери», сказал Михаил, но также не хочется, чтобы враг шел через наши территории и подошел бы к Парму. Это большие финансовые и людские потери. Теперь Тамол и Кмант все знают о нас, или почти все, они будут начеку. Наша тактика небольших ударов и воздушных атак может не принести свои плоды. Значит, постепенно отступаем, спросил Камин. Да, немного сместимся назад и влево. «Пусть нас сначала атакует лишь один из вражеских отрядов», — ответил король. «А потом, после первых столкновений с противником, будем медленно отступать. Мне самому интересно, что из этого получится. И помните, наша цель — сохранение сил. Героическая смерть никому пока что не нужна. Это особенно касается тебя, генерал Фирин. У королей Тамала и Кманта, разумеется, было общее командование. Окончательные решения принимались ими обоими». Теоретически, а практически получалось, что всем командует Раст. Он обладал способностью быстро убеждать своего коллегу, короля Тамала, в необходимости тех или иных действий. Хотя, конечно, Гношт и сам не особенно любил спорить. Зато в претворении в жизнь самых жестких решений ему не было равных. Короли отлично дополняли друг друга. Однако на этот раз командование разделилось. Было решено, что левый фланг пойдет под начало Раста, а правый – Гношта. Потом они должны встретиться, и ситуация вернется в прежнее русло. Разумеется, правый фланг армии Тамала и Кманта для Ранига, находящегося напротив, являлся левым. Поэтому именно Гнашту выпала честь первым нанести удар по противнику. Король Тамала не был удивлен, не обнаружив армию Ранига на прежнем месте. Его наблюдатели доносили о странном перемещении вражеских сил. К счастью, противник отошел недалеко. Гнашт надеялся, что Раст вскоре присоединится к его атаке, но уже с другой стороны. Отряд короля Тамала, помимо конной тысячи и 6000 обычных солдат, состоял из 9 великих и 200 обычных ишибов. Даже этого количества ишибов все еще должно было хватить для того, чтобы сокрушить Раникскую армию. А ведь неподалеку находился, к тому же, и отряд Раста. Гношт не стал выстраивать хитроумные планы атаки. Он мыслил весьма прямолинейно. У него было численное преимущество, значит, следовало его реализовать с помощью одновременного удара всеми силами. Как только сражение начнется, подоспеет Раст со своим войском и ударит в спину противнику. Победа предрешена. Король Тамала двигался позади отряда ишибов, который являлся авангардом. Ишибы занимались изучением ти окружающих предметов с помощью щупа. Никто не хотел вновь оказаться на взрывающейся земле. Армия короля Тамала остановилась лишь тогда, когда стали отчетливо видны боевые порядки противника. Гношт в своей жизни провел множество сражений. Неопытным он не был. Его прямолинейные решения очень часто оказывались верными. Атаковать превосходящими силами или обороняться, если сил мало, вот был главный принцип. И сейчас простой план атаки уже зрел в его голове. «Что там видно, Йерт?» – спросил Гношт у одного из своих военачальников, который только что вернулся из дозора, шедшего впереди основной армии. Генерал Йерт был ишибом. Его ап не очень велик, и ему трудно конкурировать со значительно более одаренными собратьями. Поэтому еще в ранней молодости он решил выбрать карьеру военного. Быстро выяснилось, что лидерские качества Йерта гораздо превосходят боевые способности. Он стал быстро расти по карьерной лестнице, пока, наконец, не стал одним из любимчиков короля Тамала. «Перед нами 5 отрядов по 1000 солдат в каждом», — ответил генерал. «Слева небольшой отрядов ишибов, около 50 человек. А где остальные ишибы? Похоже, что распределены по отрядам солдат, твое величество. Что-то еще? Да, твое величество. У противника замечены всадники». «Всадники?» — удивился Гношт. «Зачем Нерману всадники? Его солдаты и так бегают, как лошади. Сколько всадников? 50-100, твое величество. Странно. Ну ладно, потом разберемся. Сейчас поступим следующим образом. Соберем ишибов в кулак и навалимся на вражеских ишибов. Пехота Ранига особой опасности не представляет, но может доставить некоторые проблемы. Все же их слишком много. Пусть фланги ишибов прикрывает наша пехота. Конница остается в тылу. Если солдаты Ранига попытаются обойти нас, посмотрим, что они сделают против удара копья на всем скаку. Но если солдаты Нермана ударят по нашей пехоте, она погибнет без поддержки ишибов, заметил Ерд. Не погибнет, не успеет погибнуть, может быть, лишь понесет потери. Потом наши ишибы, которые расправятся с ишибами Нермана, ей помогут. И о Расте не забывай. Где он? На подходе, твое величество. Очень близко. Тогда начали. Войска в боевой порядок и на сближение с противником. Медленно. Слушаюсь, твое величество. Ерд начал отдавать приказы. Вскоре войско Гнашта приступило к перестроениям. Противник не предпринимал никаких действий. Казалось, армия Ранига застыла неподвижно и наблюдает за происходящим. Король Тамала колебался, не зная, в какое место поместить самую важную часть войска, себя самого. Естественно, он не хотел рисковать, поэтому решал, что лучше, глубокий тыл или середина отряда ишибов. В конце концов выбор пал на тыл. В тылу Гнашту точно бы ничто не угрожало, а вот по ишибам мог бы быть нанесен самоубийственный удар молниями. Конечно, этот удар оказался бы последним для атакующего, но это никак не успокаивало короля. Мысли о молниях вызывали неприятные ощущения у многих ишибов Тамалайкманта. Перестроение войска завершилось быстро. Гнашт уделял большое внимание дисциплине, в отличие от Раста. По мнению короля Тамала, Раст слишком часто витал в облаках, не обращая внимания на рутинный аспект дела. Однако правильность решений короля Кманта редко ставилась под сомнение. Поэтому Раст принимал решения, а Гнашт со свойственным ему упорством притворял их в жизнь. Еще в самом начале действия их союза король Тамала потратил немало времени на муштру армии, принадлежащей Кманту. Несмотря на развертывание в боевой порядок войск Гнашта, отряды Ранига продолжали оставаться в неподвижности. Это слегка сбивало с толку. Обычно армия противоположной стороны, видя перестроение врага, корректировала собственный строй. «Я начинаю меньше уважать Нермана», сообщил Гнашт находившемуся рядом Ерту. «Кто так воюет? Мы меняем строй прямо перед ним, а он ничего не делает. Ничего. Хотя мог бы попробовать изменить собственный порядок. Внезапно атаковать наконец. Твое величество, может быть у него какой-то другой план?» предположил генерал. «Может его план не предусматривает пока что никаких изменений?» Гнашт только хмыкнул. «Сейчас посмотрим на его план. Что тут можно придумать? Мы нападаем, они защищаются. Все ясно как день». Армия короля Тамала медленно двинулась вперед. Он сам остался на месте в окружении нескольких ишибов. В случае внезапного нападения на него, Гнашт отнюдь не собирался принимать бой. Он бы просто быстро отступил или еще более глубоко в тыл или в сторону своей армии. Ишиба, который не хочет ввязываться в сражение, очень трудно к этому принудить. Несмотря на продвижение вражеского войска, армия Ранига по-прежнему не двигалась. Вскоре сближение стало опасным. Щупы ишибов уже начали исследовать противника. Они еще не могли воздействовать с силой, достаточной для нанесения ущерба, но уже изучали устойчивость и вражеских солдат. Еще немного, и щупы смогут доставлять реальные проблемы. Внезапно армия Ранига двинулась. Это движение было одновременным и слаженным, словно армия представляла из себя единое гигантское тело. Однако направление перемещения было противоположным тому, которое ожидал Гнашт. Противник начал отступать. «Что такое? Что происходит?» заволновался король Тамала. «Почему они бегут? Считают, что не смогут победить». Однако дальнейшие маневры опровергли его суждения. Армия Ранига отнюдь не бежала, а быстро отойдя назад, начала распадаться на отдельные отряды, расстояние между которыми увеличивалось. «Очень странное бегство, твое величество», – прокомментировал Ерд. «Похоже на какой-то необычный маневр. Что нам делать? Держать строй или нападать?» Этот вопрос тоже очень сильно волновал Гнашта сейчас. Он ясно видел, что если его ишибы вырвутся вперед, то вражеские отряды смогут нанести по ним удар с нескольких сторон. Конечно, король Тамала не был склонен переоценивать силу простых солдат, пусть даже и обладающих амулетами Тирата. Его 200 ишибов представляли из себя монолит, каждая часть которого стабилизировала собственное ти. Если расстояние между ишибами невелико, то личная защита превращается в защиту общую, многократно усиливаясь. Пробить такое, используя обычное оружие, очень тяжело, если не невозможно. Кроме того, если его армия втянется в длительное преследование, то Раст очень нескоро нагонит их. Ситуация требовала стремительных действий. Ишиба вперед, начал отдавать приказы Гношт. Пусть атакуют Ишиба Франигой только их. Конница держится позади Ишибов. Если кто-то попытается проникнуть в тыл, конница пойдет в атаку. И пошлите быстрого гонца, лучше Ишиба, к Расту. Пусть бросает пехоту и незамедлительно идет сюда только с Ишибами и кавалерией. Между тем войска Ранига отошли еще дальше. Все пять полков, состоящих в основном из солдат с амулетами Тирата, еще больше отдалились друг от друга. Странная конная сотня держалась в тылу ранигской армии. Гношту это все не нравилось. Он не мог припомнить сражение, характеризующееся столь длительными маневрами и отсутствием реальных столкновений. Хотя нет, одно такое сражение пришло ему на ум, когда король Ранига Питтин, по легенде, с горсткой ишибов уничтожил армию Кманта. Пример был печальный и недостоверный, поэтому Гношт постарался побыстрее выкинуть его из мыслей. Ишибы войска короля Тамала бросились вперед. Они сохраняли плотный строй, пытаясь на бегу стабилизировать те почвы. Недавняя встреча с гранатами произвела на всех большое впечатление. Сейчас скорость бегущих ишибов превышала скорость отступающей армии Ранига. По какой-то причине те отходили не очень быстро. Скорое столкновение было неизбежным. Гношт ни на минуту не допускал, что отряд из 200 ишибов может погибнуть. Защита ишибов была сильна своей сплоченностью, объединенной мощью. Даже если по этому отряду будет нанесен удар со всех сторон, он не только выстоит, но и уничтожит врага силами 9 великих ишибов, находящихся в центре отряда. Как только ишибы Тамала и Кманта оказались в непосредственной близости от 50 ишибов Ранига, то сразу же попытались взломать оборону. Гношт с интересом наблюдал за происходящим. Они, конечно, выдержат первый натиск, говорил он Ерту. Вопрос лишь в том, насколько их хватит. Твое величество, смотри, ранигские солдаты пытаются атаковать нас, генерал показал рукой на перестроение вражеской пехоты. Действительно, солдаты Нермана сейчас на полной скорости обходили отряд ишибов Гношта. Их цель была ясна – ударить по флангам и в тыл. Ничего, если у наших ишибов хватит ума погасить скорость ранигских солдат, то они легко выстоят, сказал король Тамала. Нам ведь не надо много времени. Пусть конница атакует ближайшую тысячу. Посмотрим, как те с этим справятся. Ранигские ишибы, казалось, ушли в глубокую оборону. Они не пытались атаковать, не было видно молний. Впрочем, факт отсутствия молний легко объяснялся. Два отряда еще не сблизились до такой степени, чтобы столь специфическое оружие могло разить эффективно. Вообще же, в данных условиях тесное сближение не было выгодно ишибам короля Нермана. Чем ближе могущественные враги, тем меньше им нужно времени для взлома обороны. Тут даже молнии могли бы не успеть нанести существенный вред. Гношт оказался прав. Внезапно поднявшийся ветер резко уменьшил скорость солдат с амулетами Тирата. Казалось, что ишибы Тамала и Кманта в остальном игнорируют их, просто не допуская сближения и концентрируясь целиком на ишибах Ранига. Конница, послушная воле Гношта, ринулась на ближайший полк противника. Всадники были вооружены копьями и мечами. Копья предназначались для первого удара, а мечи – для рубки или добивания противника, тех случаев, когда копья становятся бесполезными. Смотри, твое величество, ранигские солдаты осыпают ишибов стрелами и дротиками. Ерт усиленно взглядывался вдаль. И что, они долетают? Спросил Гношт. Нет, твое величество, не все. Вокруг наших ишибов очень сильный ветер. Я же говорил, даже амулеты Тирата ничего не смогут сделать против спаянного и большого отряда ишибов. Ах, как хорошо пошла конница. Ты видишь? Да, твое величество. Ранигская тысяча не выдержит этот удар. А чего тянут наши ишибы? Почему отряд Нермана до сих пор не несет потерь? Наверное, им нужно подойти еще ближе, твое величество. Раник медленно отступает и противодействует этому. Нам нужно еще немного времени. Да, ты прав. А почему солдаты Нермана не нападают на ишибов со всех сторон? Посмотри, правый фланг открыт. В чем причина? Не знаю, твое величество, но та странная конная сотня приближается как раз к правому флангу. Думаешь, они ударят? Что могут всадники сделать с ишибами? Это очень странные всадники, твое величество. Наша разведка сообщила, что они одеты в мех. В мех? Зачем? Не знаю, Твое Величество, мы еще не успели собрать информацию по этому вопросу. Ты только посмотри, что я говорил. Раникские амулеты не смогли выдержать удар копья всадника. Да, Твое Величество, первый натиск был страшен, а теперь всадники как-то медленно продвигаются. Завязли, солдаты Ранига слишком сильны и маневренны. Прикажи коннице отступать, лучше в сторону Роста. Кстати, где он? Думаю, что гонец уже передал ему послание. Сейчас будет. Вот-вот покажется на горизонте. Эти солдаты на лошадях, те, которые одеты в мех, подошли довольно близко к Ишибам и спешились. Ярд, они спешились. Зачем? Не знаю, Твое Величество. Это странно. Думаю, нашим Ишибам лучше отвлечься от раникских Ишибов на несколько секунд. Пусть быстро уничтожат эту непонятную сотню. Наверное, сейчас так и сделают, Твое Величество. Что это? О, божественные силы! Что это? Крик генерала был столь громок, что это указывало лишь на одно. Старый воин полностью утратил контроль над собой. Если бы он взглянул на своего короля, то удивился бы еще больше. Челюсть Гнашта отвисла, а глаза расширились. Впрочем, короля и его генерала можно было понять. Странные всадники, точнее уже пехота, одетая в мех, каким-то образом за кратчайший период времени уничтожила целый ряд ишибов из великолепного спаянного отряда, обладающего отлично избалансированной защитой. Верон Снарт, командир взвода стрелков или мишек, как их называли простые солдаты из других подразделений, очень волновался перед первым боем. Конечно, сержант был ветераном, за его плечами не одно сражение, но настоящий бой с использованием ружей являлся первым в его карьере. Его волновали многие вопросы. Сумеют ли стрелки подойти на близкое расстояние? Повезет ли им избежать удара ишибов? Сможет ли его взвод нанести противнику реальный ущерб? И, наконец, окажутся ли они достаточно счастливыми, чтобы после всего этого успеть отступить? Верон очень хотел, чтобы все закончилось хорошо. Тут дело было не только в чувстве самосохранения. Сержант отлично понимал, что от этого боя может зависеть вся его судьба. Если взвод проявит себя, причинит большой урон вражеским ишибам, то фортуна, несомненно, улыбнется ему, Верону. Стрелки находились под прямым подчинением короля. Его Величество благоволил к ним. Если мишки оправдают его надежды, то возможно все. Поэтому перед самым началом боя Верон старался заглушить волнение приятными мыслями о новеньком лейтенантском плаще, который он, скорее всего, получит. Если выживет, конечно. И сейчас сержант был даже рад услышать сигнал к атаке. Теперь уже нет места сомнениям и колебаниям. Нужно действовать. Рота стрелков на полном скаку понеслась к цели, свободному от ударов пехоты флангу ишибов Тамалайкманта. Лошадь Верона, черная ласточка, была очень послушной. Сержант искренне привязался к ней, старался баловать ее и не быть слишком жестоким наездником. Но теперь отношение к лошади не имело никакого значения. Необходимо спешить любой ценой. Верон нахлестывал животное, стараясь держаться впереди своего взвода. К счастью, расстояние до врага было невелико. Загонять лошадь не пришлось. Достигнув намеченной точки, рота спешилась. Да и шибов, казалось, было рукой подать. Но все же расстояние являлось недостаточным для эффективного поражения из ружья. «Вперед!» – проревел ротный горн. Солдаты бросились к вражескому отряду. Это было нелегко. Бушевал ветер. Нахлобучив шапки и застегнув свой меховой доспех, рота подходила к ишибам. Уже на этом расстоянии ишибы могли бы покончить с солдатами одним ударом. Но были слишком заняты сражением с 50 раникскими ишибами. Ни на солдат в амулетах Тирота, ни на странных личностей в шубах они просто не обращали внимания. Положение стрелков ухудшалось тем, что ишибы находились в постоянном движении. Хорошо еще, что, когда мишки спешились, движение слегка замедлилось. Видимо, король Нерман распорядился облегчить задачу своим подопечным. Стрелки подошли к ишибам врага на столь небольшое расстояние, что Верон неоднократно оглядывался на лейтенанта, опасаясь, что с тем что-то случилось, и команды атаковать не поступит. Потом уже сержант понял, что командир роты решил подкрасться как можно ближе, насколько позволит бушевавший ветер. Лейтенант надеялся, что если ишибы позволили роте подойти на такое расстояние, то позволит и большее сближение. А тесное сближение равно поражению большей силы от оружия стрелков. Он оказался прав. Когда ишибы Нермана перестали отступать, то отряд Гнашта наконец-то почувствовал долгожданный вкус победы. Казалось, нужно усилить напор еще чуть-чуть, и вражеская защита падет, а могучий удар великих ишибов начнет проламывать ти противника. Какое им было дело сейчас до какой-то группки обычных солдат, которые не могут даже преодолеть потоки искусственного ветра? Если бы среди этих солдат было несколько ишибов, тогда, конечно, отряд следовало бы уничтожить. А так ну что могут сделать заурядные воины? «Стройся!» — скомандовал Горн. Строиться было тяжело, мешал ветер, поэтому, когда сразу же после команды «Стройся!» позвучала команда «Приготовиться», это никого не удивило. Солдаты построились кое-как, это лучшее, что они могли сделать в данных условиях. Верон внимательно оглядел свой взвод. Солдаты стояли кучно. Такой строй опасен, чреват более быстрым охлаждением, но в настоящую минуту выбирать не приходилось. Узкая линия построения ишибов не позволила бы стрелкам рассредоточиться, но эта же линия имела и положительную сторону. Солдаты могли бить практически в одну и ту же точку, многократно усиливая мощь атаки. Ти ишибов будет взломано очень быстро. Верон напрягся. Он сжимал в руках ружье изо всех сил, так, словно висел над пропастью, и только этот кусок дерева удерживал его от того, чтобы сорваться вниз. Многодневные тренировки, насмешки солдат обычных полков, косые взгляды ишибов. Именно сейчас должен решиться вопрос о смысле всего этого. Прав ли был Верон, что сам выбрал себе такую судьбу? Прав ли был король, что создал эту роту? Впрочем, последнюю мысль сержант немедленно отбросил. Король не может быть неправ. Возможно, какой-то другой король ли способен ошибиться, но только не его король, не Нирман. Нирман казался ему глыбой, которая движется с горной вершины, все сметая на своем пути и еще ускоряясь при этом. Нет, его король ошибаться не мог, и словно в подтверждение этого Горн выплюнул долгожданную команду. Огонь. Почему король решил назвать активацию оружия амулетов таким необычным словом, никто не знал, даже предположить не мог. Но сейчас это слово, превратившееся в команду Горна, было не хуже других слов, может быть, даже лучше. Если рассматривать результат, Верон нажал на курок, сразу же похолодало, ружье можно было использовать лишь в течение немногих секунд, дольше опасно. Несколько солдат уже погибли в ходе тренировок из-за того, что не сумели остановиться вовремя, но эти секунды никогда еще не тянулись для Верона так долго. Он буквально ощущал, как нарастает холод, ощущал его каждой частью своего тела сквозь защитный мех, хотя точно знал, что это невозможно. Сначала холод должны почувствовать руки и глаза, особенно глаза, не прикрытые ничем, перед ними была узкая щелочка, прорезь в шапке, а после глаз и рук там уже не было никакого после. Если продолжать жать на курок дольше, то холод потеряет всякое значение, весь мир потеряет значение. Однако сержант начал ощущать холод в самое первое мгновение после активации амулета. Такого еще с ним не случалось. Время словно замедлилось, а восприятие обострилось. В чем была причина? В беспокойстве, в стремлении выполнить свой долг во что бы то ни стало, в желании выжить, неизвестно. Но Верон сейчас чувствовал и видел все. Видел, как внезапно стали оседать могучие ишибы, стоящие перед ними. Наблюдал, как волнение только начинает охватывать ряды противника. Те самые ряды, которые находятся глубже в строю и которых еще не коснулась убийственная сила оружия. Сержант замечал, как лица этих ишибов медленно поворачиваются в сторону его роты. Необычайно медленно. Настолько медленно, что можно было рассмотреть каждую черточку на этих лицах. Да Верону и казалось, что он видит морщинки, зрачки, каждый волос в отдельности. Видит каждый волос на лицах одновременно всех ишибов, находящихся перед ним. Ощущение было упоительным и страшным. Сержант бы многое дал за то, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Верон сейчас чувствовал себя чуть ли не центром этого мира. Ему казалось, что в эти секунды он может все, стоит только захотеть. Но хотеть не было никакого желания. Он просто наблюдал. И наблюдал бы дальше, бесконечное количество времени, но наваждение прервалось со звуком горна. «Остановить огонь!» Резко пропела труба, а потом, сразу же, раздался другой сигнал. «Отступать!» Верон успел оторвать руку от курка, сумел вскинуть ружье на плечо, исхитрился развернуться и сделать несколько шагов прочь от этого места, а потом какая-то сила навалилась на его спину, настолько внезапно и мощно, что сразу же прижало к земле. В краткое мгновение падения лишь одна мысль успела пронестись в голове у сержанта. Ишибы атаковали, а после нее пришла тишина. Такая тишина обычно приходит либо к тем, кто крепко заснул, либо к тем, кто потерял сознание, либо к тем, кто кто умер, но сержант был жив. Верон не знал, сколько времени находился без сознания. Не знал он и того, как смог выжить после удара ишибов. Может быть, его зацепила лишь первая волна атаки, а потом то, что он упал, спасло ему жизнь. Он не знал, оставалось только гадать. С трудом открыв глаза, он тут же закрыл их снова. Пришла дикая и неистовая боль. Она начиналась где-то в затылке, проходила через всю голову и заканчивалась в районе бровей. Сержант даже затаил дыхание, чтобы не усилить эту боль еще больше. Но не дышать было невозможно. Поэтому он просто лежал некоторое время, не шевелясь, и дыша тихо-тихо. Так тихо, что его грудь, казалось, не двигалась. Однако, закрыв глаза, он не смог полностью отстраниться от внешнего мира. У него оставались обоняние, осязание и слух. Этот слух донес до парализованного болью сознания какие-то звуки. Знакомые звуки. Настолько знакомые, что они смогли всколыхнуть какие-то чувства в раненом солдате. В природе этих чувств сержант не разобрался полностью, но твердо был уверен, что звуки важны. Может быть, очень важны. Верон решил совершить вторую попытку. Он медленно открыл глаза. Боль немного усилилась, но не настолько, чтобы превозмочь важность звуков. Сержант немного приподнял голову. Это немедленно сказалось на боли. Она была готова сжать свои тиски с новой силой, чтобы еще не скоро выпустить его в этот мир, но увиденное потрясло Верона еще больше, чем боль. Кровь мгновенно прилила к его лицу, сердце забилось, мышцы ощутили необходимость в немедленном движении, все тело требовало действий. Сержант увидел, как король, его король, сражается против двух ишибов, возможно, даже великих ишибов. Скорее всего, за то время, пока Верон был без сознания, сцена боя разительно изменилась. Уже не было сплоченных рядов вражеских ишибов. Землю обильно покрывали трупы. Тяжело было понять, принадлежат они врагам или воинам Раникской армии. Но живые все еще присутствовали на поле. Это ишибы, одетые в халаты желтого цвета, а также раникские ишибы в синих с золотом халатах. Небольшие группки тех и других были разбросаны по всему полю. Они сражались между собой. Также некоторое количество ишибов Тамалайкманта удерживало периметр. Это было необходимо потому, что невдалеке медленно сжимали кольцо ряды солдат с амулетами Тирата. Солдаты объединяли свои усилия и методично атаковали встреченных ишибов противника с помощью мечей и копий. Судя по тому, что пехотинцы продвигались вперед, тактика была успешной. Король Нирман фактически кружился на одном месте, совсем неподалеку, отражая удары или избегая атак ишибов, наседавших на него. Иногда он бил молниями, которые издавали тот самый звук, показавшийся Верону столь знакомым. Но вражеские ишибы все время перемещались, и попасть в них было очень сложно. Почему его величество не отступает? Мелькнула мысль в голове у сержанта. Он же может просто убежать, если это два великих ишиба, то королю угрожает нешуточная опасность. Но, присмотревшись, Верон нашел ответ. Позади короля сидела, опираясь руками на колено, знакомая фигурка с длинными черными волосами. Это была принцесса. Прекрасная принцесса Анелия. Видимо, она была ранена, и король защищал ее. Он не мог уйти. Никакие мысли не приходили в голову Верона. Это он знал совершенно точно. Когда сержант увидел раненую принцессу, эту красавицу, которой восхищалась вся армия вплоть до самого последнего рядового, а также защищающего ее короля, то Верон просто встал. Он не помнил, откуда в руке возникло ружье. Может быть, он даже не бросал его при падении, может быть, подобрал другое оружие, принадлежащее одному из его мертвых сослуживцев, да это было и неважно. Сержант встал и бросился к своему королю. Бросился, или просто пошел, или поковылял, это было тоже неважно. Факт тот, что король Нирман и атакующие его великие ишибы находились совсем неподалеку. Чтобы выйти на расстояние эффективного поражения, Верону нужно было сделать лишь несколько шагов, и он сделал их. Прошел даже больше, чем необходимо, а потом, вскидывая оружие, сам себе шептал, подражая интонациям голоса лейтенанта, которые вместе со звуками горна словно звучали в его ушах. «Стройся! Приготовиться! Огонь!» Глава 27. Потери. Нужно пытаться подражать только живым героям. Речь верховного жреца Аззина о пагубности самоубийства. Его величество король Нирман лишний раз убедился в том, что планирование – великая вещь. Оно позволяет надеяться на будущее, уповая лишь на собственные силы и прозорливость, а не на слепую удачу. Правильное планирование требует больших временных затрат. Фактически, человек, пытаясь что-то предусмотреть, производит обмен своего времени на спокойную уверенность в завтрашнем дне. Чем выше плата, тем лучше результат. Потому что если человек тратит много времени на какое-то дело, то он вправе рассчитывать на хорошую отдачу. Поэтому бывает очень обидно, если, несмотря на совершенный план, что-то пойдет не так. Армия Раниго безукоризненно выполнила все необходимые маневры, показав отличную подготовку. Ферин-старший поработал на славу. Пожалуй, королю трудно было бы найти более упрямого и занудного вояку, чем он. Как выяснилось, именно эти два качества необходимы для приобщения любой армии к дисциплине. Михаил очень сильно волновался перед открытым столкновением. Возможно, это волнение было даже больше, чем во время ночной бомбардировки. При известиях о выступлении противника его апатия испарилась моментально. Он быстро принял нужные, на его взгляд, решения и отдал соответствующие приказы, чтобы теперь пристально наблюдать за маневрами собственной армии. По его воле войска отошли назад и остановились, поджидая противника. Армия Тамалайкманта, а точнее, одна из ее частей, не замедлила появиться. Как правильно утверждал Камин, движение противника было очень медленным. Сказывалось присутствие пехоты, которая резко уменьшала скорость. Михаилу совершенно не хотелось на эту самую пехоту нападать. Конечно, его солдаты с амулетами Террата расправились бы с ней, но это потребовало бы времени, за которое к врагу могли подойти подкрепления. Королю вполне хватало все еще могучего отряда вражеских ишибов, распылять свои силы на что-то другое не следовало. Поэтому армия Раниго продолжала отступать, теперь уже в непосредственной близости от противника. «Может быть, ускорим отход, Твое Величество?» – спрашивал Камин, находящийся рядом с королем. «Нет, пусть подходит еще ближе. Им уже кажется, что цель близка», – отвечал тот. «Заманим их и разделим. Кстати, генерал, тебе не следует оставаться рядом с ишибами. Это опасно как для тебя, так и для нас. Мы должны держать общую оборону. Тебе следует присоединиться к ференам. И в сражение не вступай. У меня слишком мало верных людей, чтобы подвергать их неоправданному риску». Камин кивнул в ответ. Михаил знал, что выбор у вражеского военачальника невелик. Либо бросить в атаку ишибов, либо позволить раникским войскам уйти без всяких потерь. А учитывая огромный ущерб, понесенный Тамолом и Кмантом за последние сутки, второе представлялось маловероятным. Противник быстро оправдал ожидания, и ишибы пошли в атаку. Также за ними следовала конница, но она не особенно беспокоила раникское командование. При самом плохом стечении обстоятельств конница могла бы нанести серьезный урон лишь одному из пяти полков. Объединенная мощь 200 ишибов, вот что было по-настоящему страшно. Король решил сформировать отряд числом в 50 ишибов. Остальные должны были оказывать помощь полкам. В конце концов, даже если бы он собрал воедино всех своих ишибов, то это все равно нисколько бы не изменило расклад сил. По данным разведки, у противника только великих ишибов должно быть около 10, если, конечно, силы двух армий разделились поровну. Когда вражеский отряд подошел достаточно близко, то стало ясно, что плохие ожидания оправдались. Его защита была совершенна, а нападение лучше было бы не подставляться под удар, иначе можно потерять все. Тамол и Кмант поступили абсолютно верно, когда решили не смешивать ишибов и простых солдат. Поэтому Михаилу снова пришлось отступать. После того, как Тамол и Кмант познакомились с гранатами, у Раниго была одна единственная надежда на победу – ослабить оборону противника, что позволило бы ишибам подойти вплотную. Тогда победа вероятна, защиты против удара тока еще не существовало.